А вакумист до последних дней своих. Мякотин Венедикт Александрович. Родился 12-24 по новому стилю марта 1867 года, Гатчина Царско-сельского уезда Петербургской губернии. Умер 5 октября 1937 года, Прага, Чехословакия. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. 16 июля 1922 года вождь большевиков Владимир Ильич Ленин написал в письме Сталину: «Товарищ Сталин, к вопросу о высылке из России меньшевиков, народных социалистов, кадетов и тому подобных. Решительно искоренять всех НСов – Пешехонова, Мякотина, Горнфельда, Петрищева и других. По-моему, всех выслать. Вреднее всякого эсера, ибо ловчее. Делать это надо сразу. К концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов выезжайте, господа». Примечание. В июне-августе 1922 года в Москве проходил судебный процесс над социалистами-революционерами. Конец примечания. Мякотину, так же как и Кизаветтеру, Сорокину, С.П. Мельгунову и другим, посчастливилось быть высланным. В то время, в 1922 году, как писал в 1933 году Милюков, у большевиков еще сохранялся проблеск понимания, что они делают, преследуя лучших русских людей, и остаток опасений, как на это посмотрит за границей. В Берлин Мякотин приехал в одном вагоне с Петеримом Сорокиным. Одному было 55 лет, другому 33. 80 лет спустя, в статье, посвященной этой необычной акции большевиков, американский журналист Карлин Романо писал: «Как бы вы отреагировали, если бы президент Буш посадил Сьюзен Зонтак и других наших критиков на Боинг и выслал из страны? Нечто подобное проделал Ленин 80 лет назад». Вероятно, мало кому из самых знаменитых историков не России, мира досталось столько не премий, тюрем, арестов, ссылок, сколько их досталось Мякотину. Он трижды арестовывался царскими властями, сидел в Двинской и Петропавловской крепостях. Но после 1917 года его ждали еще более суровые испытания. В 1919 году заочно приговорен к смертной казни, арест, Лубянка, Бутырская тюрьма, еще один смертный приговор, замена 15-летним тюремным заключением. Затем Мякотина освободили по ходатайству В.Г. Короленко по состоянию здоровья и выслали из России. Его младшая сестра Антонина, 1875 года рождения, эсерка 17 лет, в 18 лет пошла в свою первую ссылку, в 1916 году приговорена к году крепости. Бесконечные аресты и ссылки при советской власти – и расстрел в октябре 1937 года в Ленинграде. Удивительное совпадение. Арестовали Антонину Мякотину в апреле 1937, а 4 октября тройка НКВД по Ленинградской области приговорила ее к расстрелу. На следующий день в Праге умер 70-летний Венедикт Мякотин. Антонину расстреляли 9 октября. Кадет Милюков охарактеризовал своего друга Энеса Мякотина как неподкупного идеалиста, а его сестру эсерку как идеальную девушку. Мякотин родился в семье почтмейстера. Учился в Кронштадтской гимназии, где закон Божий преподавал знаменитый Иоанн Кронштадтский, причисленный впоследствии Русской Православной Церковью за рубежом и Московской Патриархией к лику святых. В 1888 году Микотин окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Еще в студенческие времена определились научные интересы Микотина – польская и украинская история. Под влиянием Н.Н. Кореева студент Микотин написал работу «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее падения» и после опубликования 1895 получил за нее золотую Уваровскую медаль. Под руководством Кореева он принимал участие также в переводе истории Польши М. Побржинского. Польше была посвящена и первая опубликованная работа Микотина «Рецензия к вопросу о падении Польши. Русская мысль. 1889. Номер 5». В 1891 году Микотин по рекомендации Кореева стал преемником С.Ф. Платонова на кафедре русской истории в Александровском лицее и преподавал здесь в течение 10 лет. Директор не любил Микотина за демократическую направленность его лекций, но попечитель говорил: «Успокойтесь, наши застрахованы, их ничем не проймешь». Преподавал Микотин также и в военно-медицинской академии. Очень много печатался в газетах и журналах. Уже в 1892 году он опубликовал лекции по истории России XVIII-XIX веков, читал также курс лекций по истории Украины для украинских студентов, обучавшихся в столице. С 1893 года стал сотрудничать в «Русском богатстве», который только что возглавил Н.К. Михайловский. Публикации в журнале выдвинули Микотина в число видных общественных деятелей. Кореев вспоминал: «Я был бы очень рад, если бы Микотин сделался специалистом по новой западноевропейской истории, но он предпочел русскую и был по этой кафедре оставлен при университете по предложению профессора Замысловского. Когда последний умер, факультет поручил мне заботиться о Микотине, и мне удалось устроить его командировку в Киев, где он занялся историей малороссийских крестьян и очень сошелся с моим приятелем, профессором Лучицким и его кружком. Через меня же устроилось и преподавание Микотиным русской истории в старшем курсе лицея, продолжавшееся около 10 лет. В самом начале нынешнего столетия Микотин был арестован, просидел некоторое время в тюрьме и подвергался на продолжительные сроки высылки из Петербурга. До этого времени мы постоянно виделись, познакомившись и семейным образом с матерью и сестрами Микотина, а во время его высылки я бывал у него и в Валдае, и в Сестрорецке, как посетил его и в Двинской крепости, когда он сидел в ней, 1912 год, за какое-то литературное прегрешение. Очень близкие друг к другу, в 1905 году мы, однако, очутились в разных политических партиях. Он был одним из основателей партии народных социалистов, НС, не имевшей, как известно, большого количества членов. Видимо, активная общественно-политическая деятельность не способствовала карьерным успехам Микотина. В полдесятки статей о Микотине, опубликованных о нем в России с 1985 года, не упоминается, что он защитил магистерскую диссертацию. Только в книге Марка Раева промелькнуло: «Те, кому удалось привезти из Советской России за границу с собой свои рабочие материалы, имели возможность писать монографии. Один из лучших примеров подобных работ – магистерская диссертация Микотина о социальных сдвигах в украинском крестьянстве в конце XVIII – начале XIX века». Так что, возможно, Микотин защитил свою диссертацию в Праге. Попутно отметим, что вторая крупная научная работа после «Крестьянского вопроса в Польше» — «Прикрепление крестьянства левобережной Украины в XVIII веке» была опубликована в «Русском богатстве» 1894 год, книги со второй по четвертую. Кроме того, в 1891 году он опубликовал книгу об Адаме Мицкевиче, а в 1898 году на обеде в его память произнес речь, в которой, как говорилось в полицейском досье на Микотина, заявил, что вся русская действительность — смрад и позор. В начале 1890-х Микотин стал интересоваться расколом и написал книгу «Протопоп Аввакум», выдержавшую до 1917 года 4 издания. Главными источниками для нее послужили не архивы, чем ценны другие работы Микотина, а собственные сочинения Аввакума, книги А. Бороздина и А. Пругавина, критико-биографический словарь русских писателей и ученых С. Венгрова. Микотин писал: «История каждого народа знает эпохи более или менее крутого перелома умственной жизни нации, более или менее резкого разрыва ее со старыми преданиями и традициями. В жизни русского народа одной из наиболее замечательных эпох такого рода была вторая половина XVII века, начавшая собою новый период в истории умственного развития страны и надолго разъединившая жизнь общества и народной массы. От смрада и позора современной жизни Микотин уходит в замечательную эпоху сопротивления и пишет биографию ее главнейшего деятеля на широком историческом фоне, начиная с событий, которые эту эпоху подготовили. Эпоха заканчивается со смертью героя. Последний жизненный прислон неистового Аввакума — тюремная земляная яма в Пустозерске на краю земли. Но эта яма и становится центром, как в XX веке Ясная Поляна или Вермонт. Убогая земляная келья в Пустозерской тюрьме, где страдал и томился ногой человек, приобрела характер умственного центра широкого народного движения, громадной волной прошедшего по всей русской земле. Сюда, в эту келью, стекались все известия, относившиеся к судьбе раскола, и находили себе отзвук в проповедях ее обитателя, то торжествующих, то гневных, но всегда исполненных глубокого убеждения и страстного энтузиазма. Сюда обращались за советом и поучением в делах веры, здесь искали наставления в самых разнообразных вопросах житейской практики, отсюда ждали утешения и ободрения. И в ответ на эти многообразные запросы, приходившие из разных мест России, отсюда шли послания, проникнутые нежной любовью и яростной злобой, заключавшие в себе защиту и утешение раскольников и резкое обличение никонианства, содержавшие практические указания и распоряжения насчет судьбы раскольничьих общин и отдельных их членов. 14 апреля 1682 года Аввакум и трое его последователей по указу царя были сожжены. Микотину и самому были присущи аввакумовские черты. Недаром же он стал одним из главных организаторов сопротивления большевикам. Аввакумистом, по свидетельству С.П. Постникова, он оставался до последних дней своих. Пертоминск же, где царские власти сожгли четверых староверов, при советской власти стал усыпальницей для многих. Первый советский концлагерь, созданный первоначально в Холмогорах, был переведен через год в Пертоминск. Если Холмогоры все-таки близко к Архангельску и Москве, то Пертоминск — край света. По свидетельству современников, Микотин был превосходным оратором, говорил хорошо, а вот писал, по собственному мнению, плохо. На рубеже веков пережил бурный роман с М.Н. Слепцовой, 1855-1951 годы жизни, женой одного из основателей «Земли и воли» А.А. Слепцова, 1835-1906 годы жизни. Роман перешел в многолетнюю дружбу. Преподавательская карьера Микотина длилась 10 лет и оборвалась в 1901 году, когда в связи со студенческими волнениями он был арестован, провел 2 месяца в тюрьме и выслан на 3 года под надзор полиции в Валдай. В 1904 году Микотин вернулся в столицу, вошел в состав редколлегии «Русского богатства», вместо умершего в том же году М.К. Михайловского ее уже возглавлял Виссарион Григорьевич Короленко. В статье о Корееве уже говорилось, что Микотин был в составе делегации, отправившейся к Витте с просьбой о предотвращении кровопролития 9 января 1905 года. Делегаты, и Микотин в том числе, были арестованы и оказались в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но очень скоро их освободили. Микотин сотрудничал с освобожденцами, эсерами, участвует в создании Союза Союзов. Друг Микотина, Н.Н. Кореев, вспоминал о тех днях. Это было временем дифференциации русской интеллигенции на политические партии. Подпольно уже существовали социал-демократы и социалисты-революционеры, а так называемые народные социалисты народились позже, никогда, впрочем, не достигнув сколько-нибудь значительной численности. Зерно этой партии составила редакция «Русского богатства», к которой я стоял довольно близко, но некоторые члены этой партии, особенно Микотин, проповедовали бойкот выборов в Государственную Думу. Если бы эта партия образовалась раньше кадетской, и ее члены не были склонны к бойкоту выборов, очень, может быть, я и примкнул бы к ней, но Конституционно-демократическая партия по своему общественному направлению была близка русскому богатству, считавшемуся преемником традиций и современника, и отечественных записок, и по чисто личным своим отношениям к будущим основателям партии народных социалистов. Официально трудовая народно-социалистическая партия, одним из лидеров которой стал Микотин, заявила о себе в сентябре 1906 года публикацией программы, устава и списка членов партии в первом выпуске своего бюллетеня «Народно-социалистическое обозрение». Кореев прав. Партия эта действительно не пользовалась большим влиянием. До уровня популярности среди народа Жореса никто из лидеров партии не поднялся. Нишу уже заняли кадеты. Из историков в ТНСП, кроме Микотина, вошли В.И. Семевский и С.П. Мельгунов, успевший побывать и у кадетов. В 1906 году в «Русском богатстве» Микотин опубликовал статью «Надо ли идти в Государственную Думу», в которой призывал к бойкоту. В партийном же бюллетене опубликовал несколько статей, в которых разъяснял задачи партии «Свержение самодержавия» и «Закладка Азов учредительного собрания». Вновь против него было возбуждено уголовное дело. Пока суд до дела, у Микотина родились 2 дочери – Наташа, 1909, и Нина, 1911. В конце концов, дело закончилось в 1911 году осуждением Микотина и заключением его в Двинскую крепость. Освободившись осенью 1912 года, он стал печатать в «Русском богатстве» продолжение своих очерков по социальной истории Украины. К концу 1916 года оставалось напечатать последнюю завершающую главу. Как пишет современный исследователь творчества Микотина Е. Иоганссон, социальную историю Украины Микотин исследовал в связи с развитием отношений между Россией и Малороссией. он опроверг утвердившуюся в науке концепцию, согласно которой крепостное право на Украине возникло в результате политики Екатерины II. Основываясь на огромном количестве исторических источников, многие из которых он впервые ввел в научный оборот, доказал, что закрепощение явилось закономерным следствием внутреннего социально-экономического развития украинских земель после их отделения от Польши. Но грянула февральская революция. В этот ответственный момент в июне 1917 года Мекотин был избран председателем ЦК ТНСП. Был последовательным сторонником коалиции демократических и либеральных сил, оборонцем, сторонником временного правительства. Но правительство пало, а учредительное собрание в январе 1918 было разогнано. В мае 1918 года Мекотин с товарищами по партии С.П. Мельгуновым, А.В. Пешехоновым, Н.В. Чайковским создает для борьбы с большевиками «Союз возрождения России», в который вошли также кадеты, эсеры и меньшевики. Политические разногласия надо отставить и дружно работать для спасения России. Мекотин становится председателем Союза. Летом 1918 года он уезжает из Москвы по делам Союза на юг. Киев, Одесса, Екатеринодар, Новороссийск, опять Екатеринодар. Здесь в 1920 году он был схвачен, доставлен в Москву. От расстрела его спас, как уже говорилось, В.Г. Короленко. Сам Короленко умер в 1921 году, а на следующий год вышел сборник, посвященный его памяти. Редактировал его Венедикт Мекотин. Обосновавшись в Праге, Мекотин стал профессором Русского народного университета, секретарем ученой комиссии Русского заграничного исторического архива, членом Русской академической группы. Перечислять можно долго. Его статьи печатаются по всему миру в эмигрантской печати и в научных журналах Германии, Англии, Франции, Чехословакии. Особняком стоят воспоминания на распутье и из недалекого прошлого о событиях после Октябрьского переворота, обвинительный акт старого революционера большевикам, красному террору и очень ценный исторический документ. В 1923 году Мекотин опубликовал книгу «Пушкин и декабристы», а в 1924-26 годах в Праге в трех выпусках был издан первый том очерков социальной истории Украины в 17-18 веках. Мекотин неоднократно выступал в Праге и Париже с докладами о русско-украинских отношениях, на которых оспаривал аргументацию украинских националистов в пользу отделения Украины от России. А вакумист Мекотин по-прежнему совмещал научную, общественную, литературную деятельность с политической, был председателем ЦК Пражской группы народных социалистов. Смена веховства, возвращенство, зарывание рва он, безусловно, осуждал. Сотрудничество в антибольшевистской борьбе с некоторыми группами эмиграции, кроме монархистов, признавал. Иностранную военную интервенцию не отрицал, будущую свободную Россию видел федеративной республикой. С 1928 года Мекотин жил в Болгарии, где возглавлял кафедру русской истории Софийского университета. Помог ему занять эту должность, вероятно, его старый друг Милюков. В 1932-35 годах в Париже под редакцией Милюкова Синьобоса и Эйзенмана на французском языке была издана трехтомная «История России», автор четырех глав в ней – Мекотин. В год смерти Мекотина в 1937 году в Софии на болгарском языке вышла еще одна книга Мекотина «История России от IX до XVIII веков». Ученый поехал в Прагу собирать в архивах материалы, для второго тома своей болгарской «Истории России», но уже в Софию не вернулся. Похоронили его в Праге. Некрологи на смерть Микотина написали Милюков в «Последних новостях», Марк Алданов в «Современных записках». 5 лет спустя, в мае 1924 года, Елизавета Постникова писала Иванову Разумнику. Микотин имел один фельетон в газете Милюкова «Последние новости» в месяц, чтобы содержать дочь в Париже. Сам он жил в Болгарии с женой и второй дочерью. А в довершение всего его сумасшедшая жена здесь, у нас, в Праге, при взрослых дочерях, родила ему от какого-то бывшего офицера девчонку. Микотин все простил, и девчонка, кстати, очень способная, обожала Венедикта Александровича. Это известно в очень широких кругах, но среди нас об этом не говорят, потому что память об этом одиноком человеке не позволяет это говорить. Я пишу вам это совершенно конфиденциально. Микотин здесь свалился в Праге и умер в народной больнице. Он много писал, сам он очень стал интересный человек. Наталья Венедиктовна Микотина жила в Париже, стала историком, умерла в 1960 году. Нина Венедиктовна Микотина была поэтессой, членом знаменитого пражского скита, выучилась на врача, умерла в 1998 году. Рожденная от какого-то бывшего офицера дочь — это, видимо, Елена Каплан Микотина. Ее судьба, так же, как и судьба жены Микотина, нам неизвестна. Сам же Венедикт Александрович Микотин был реабилитирован на родине, как и Кизеветтер, в 1993 году. Литература. Милюков, П.Н. Очерки истории исторической науки. Москва, 2002. Ленинградский мартиролог. 1937-1938. Том 2. Октябрь, 1937. Санкт-Петербург, 1996. Кореев, Н.И. Прожитое и пережитое. Ленинград, 1990. Раев М. «Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939 годы. Москва, 1994». «Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942-1946 годов. Публикация, вступительная статья, подготовка текста и комментарии Ольги Раевской-Хьюз. Москва, Париж, 2001. Иогансон Е. Микотин Венедикт Александрович. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. Москва, 1997. На чужой стороне. Берлин. Берлин-Прага. 1923 номера с 1 по 3, 1924 с 5 по 6, 1925 номера 9, 11, 13.